Присну море полунощи, идут с морцы мглами. Игореве князю Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую к отню злату столу. Взволновалось море в полуночь, во мгле идут смерчи. Князю Игорю Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую к золотому престолу отеческому. Прыснуло море к полуночи, идут мглою туманы. Игорю князю Бог путь указывает из земли половецкой в русскую землю к золотому престолу отцовскому. Взволновалось синее море в час полуночи глубокий. Стали мороки и мглятся, князю Игорю дорогу кажет Бог к отчизне русской, из земли той половецкой к златоотчему престолу. Погасают сумерки сквозь тучи, Игорь спит, не спит, крылатой мыслью мерит поле к донцу от Дона. За рекой Авлург полночи свищет. Выходи, князь Игорь, из полона. Ветер воет, проносясь по степи, и шатает вежи половецки. Шелестит, шуршит ковыль высокий, и шумит, гудит земля сырая. Наставим скок в тростник, князь Игорь, что бел гоголь по воде ныряет, на быстра добра коня садится, по лугам донца, что волк несется, что сокол летит в сырых туманах, лебедей и гусей себе стреляет, на обед, на завтрак и на ужин. Соколом летит князь светлый Игорь, что серволк Авлур за ним несется, студену росу с травы стряхая. Уж лихих коней давно загнали. Претр гостобо, своя борзая комоня. Сказал донец: о, Игорь князь, немало тебе почести, а кончику нелюбия, а всей Руси веселье. Ответил Игорь: и тебе, донец, немало почести. Лелеял князя на волнах, травой зеленой устилал ему постель на берегах и одевал под сенью древ туманом теплым. Ты хранил меня, как селезня в воде, меня, как утку на струе, меня, как чайку на ветрах. Не такова река Стугна. Недобрая ее струя ручьи сжирает по пути, ломает струги крепкие. А Ростислава юного в глубокий омут кинула у темных берегов. Мать плачет, убивается по сыну утонувшему. Цветы увяли от тоски, и скорбно ветви дерева склонила до земли. Чу, стрекочут не сороки, а по Игореву следу гзак с кончаком мчат погоню. Тут не каркали вороны, тут и галки приумолкли, и сороки без трещанья только ползали по сучьям, дятлы путь к реке стучали, соловьи веселой песней свет повсюду развестили. Говорит тут гзак кончаку: если сокол улетает, мы застрелим соколенка золочеными стрелами. Говорит кончак к гзаку: если сокол улетает, мы придержим соколенка и увяжем его крепко цепью красною девицей. Отвечает гзак кончаку: если красною девицей нам опутать соколенка, нам не будет соколенка и не будет нам девицы, и начнут терзать нас птицы в чистом поле половецком. Святославу баян, соловей прежних лет, Ярослава с Олегом воспевший, сказал: «Тяжело голове без могучих плеч, а и телу без мудрой беда головы». Так и русской земле было горько одной без удалого Игоря князя. На небе солнце засветило, Игорь по земле уж скачет русской. На Дунае девицы запели, через море песня летела в Киев. Игорь едет, на Боричев держит ко святой иконе пирогощей. В селах радость, в городах веселье, всех князей поют и величают. Песнь мы спели старым князьям, песнь мы спели князьям молодым. Слава Игорю Святославичу! Слава буйному Туру Всеволоду! Слава Владимиру Игоревичу! Слава Игорю Святославичу! Слава буйному Туру Всеволоду! Здрави князи и дружина, побараю за христиан на поганые пути. Слава князьям и дружине, аминь.